Второе. И как все это понимать, господа гранды? Отрываясь от рифленой пены кружки, икнул Ильин. А так и понимать. Выколупывая из пакета фисташки, хмыкнул Равен. У руководства 7 пятниц на неделе, и каждая пятница 13-го. Хочется как лучше, а получается как всегда, прямо как у вас. Это как же? Критически оценивая вид за трапезной пивной, полюбопытствовал собеседник. Прошло 20 лет. Мы молча сдали свои позиции, оставив право выбирать, как строить общество. И что? Что? Щелкнул зажигалкой, раскуривая божью росу. Ильин. Пиво кислое, столики обшарпанные, запустение одним словом. А как могло быть? Эх, профукали вы свое будущее. К чему это? Не включай дурочку. И без того на душе противно. Бросая скачущим воробьям фисташки, процедил Равен. Не вы ли ратовали за правящий миром капитал? Поднял хмельные глаза Сильф. Чего же теперь открещиваться? Оттого и противно. Выводить на бумаге в виде идей одно, а жить в этом другое. Не жми, светлый, наливай. Сильф достал из-под стола несколько бутылок темного пива и открыл зажигалкой, водворив на стол, стараясь не смотреть по сторонам. Изнеженная чувством божественного начала в человеке нездешняя совесть не хотела мириться с реальностью мира и поражением идеологической войны за людские умы и души. Как ни странно, но и Равену, вчерашнему ангелу-совратителю, такое положение было явно не по душе. Он хмуро осматривался по сторонам, кривясь от потекшей размытой дождями рекламы придорожных бигбордов, стараясь не замечать тоскливое запустение провинциальной закусочной и угнувшихся к пластиковым тарелкам засаленных водил дальнобойщиков. Стас какое-то время цедил пиво, а потом не выдержал. Не пойму, по какому поводу траур? Что такого произошло? Где оптимизм на спасение судеб заблудшего человечества? А надо ли его спасать? Не, поворачиваясь, бросил Равен. Спасаем, спасаем, а толку никакого. Я правильно расслышал? Поперхнувшись пивом, отставил бутылку в сторону Стас. Яснее некуда. Собравшись силами, будто перед прыжком в воду, выдохнул Сильф. Ты все правильно понял. Многие в иерархии начали задавать неудобные вопросы, в особенности о вас. Спасаем и никак не спасем. Видно, что-то делаем не так. Или не делаем. Припечатал Равен. Но сверху виднее. Там один миг, 1000 лет, и все гладко, без сучка, задоринкой. За исключением того, что люди продолжают гибнуть и умирать. С одной стороны, подумаешь, туда миллион, сюда миллион. Мировые войны забрали не 100 миллионов. Так мы сами их и ведем. Ну, естественно, нижние подначивают греховные страсти, но сами ж ничего не делают. Мы тоже ничего не делаем. А выдавил Сильф. Знаешь, каких сил стоит смотреть с небес на человеческую копошню, умиляться ради этих духовном развитии, ничего не делая и не вмешиваясь. Да какая его смуха укусила? Горечь. Правду всегда горько признавать. Но надо, переступая и смотря фактом в лицо. Какую правду? Очевидную. И нижние, и мы, вышние, не особо стараемся вас развивать. Если вы разовьетесь, кому мы будем нужны? Стас остолбенел, пытаясь осознать сказанную фразу, которая широким росчерком перечеркивала всю идеологию системы светлых творческих иерархий о спасении и развитии человечества. Читать морали о духовности и заповеди о любви куда легче, чем спасать деятельно, напрямую воплощаясь в вашу тварную человеческую шкуру, на себе терпя все невзгоды. Почему мы не можем? Посмотри, что творится вокруг. Они делают, что хотят. Как ни крути, но сами человеческими силами справиться с ними не можем. Почему же бездействуем? Смотрим, как гибнут миллионы человеческих жизней, которые могли бы развиваться на Земле. Ведь там, после смерти в ином состоянии, это куда тяжелее, почти невозможно. Каждый умерший остается на том уровне развития, в котором перешел грань. Навсегда остается выкидышем Вселенной, отбракованной заготовкой. Почему? По кочану. Не я устанавливаю правила, не я их придумываю. Иерархия незыблема и нерушима эоны. Думаешь, ради одной однёшенькой захолустной планеты она станет менять устоявшиеся, устраивающие всех правила? Тогда зачем все это? Весь этот фарс о спасении души и утирании слез с очей каждого? Сложившееся равновесие двух сторон можно нарушить только в одном случае, если появляется третья. Какая еще третья сила? Открыл рот Ильин. Есть система иерархии и нижние миры. Так было от сотворения мира. Ключевое слово «было». Щелкнул зажигалкой Равен и, наплевавший на конспирацию, на глазах изумленных посетителей, прямо из воздуха вынул бутыль пива. Все настолько привыкли, что вечность по определению незыблемость и неизменяемость, что принимают как аксиому. Нижние плохие, вышние хорошие. План спасения праведника утвержден. Всех устраивает. Но тут, как снег на голову, появляется третья, никому неизвестная сила, которая ни к высшим, ни к нижним не имеет никакого отношения. А как же Божие всеведение, ведь сказано, ни один волос не упадет без его воли. Ты сам-то его давно видел, Стасик. Я вот ни разу. Но все знают, что он где-то есть. Про всеведение знаю не больше твоего. И будь оно, то вероятники не прохлопали бы появление третьих. А ведь те пришли не из дальних космических глубин, а появились на Земле. Сразу, рывком отхватив уйму планетарных реальностей, в которых нижним ходу нет. Так это забота нижних. Фыркнул Ильин. Радоваться надо, что им наконец дали по носу. В том-то и дело, что не только им. Нам тоже нет ходу. А выдавший пиво из полторашки задумчиво протянул Равен. Как? Отвисла челюсть Ильина. Он поймал себя на мысли, что снова вернулся к забытой роли почемучки. А вот так было и стало. Словно кто-то взял и переписал вселенские законы, в которых нам нет места. Это несколько шокирует. Короче, накостылял им этот Петр Великий по самое не могу. Это все, что успел передать отряд Михаила. После этого его и никто и не видел. По сути, он собрал нас перед самым отлетом в смежную реальность. Падший архангел Деница, кстати, тоже пропал. Стас, не глядя на посетителей, вытянул из воздуха стопарь, вкатил в себя и захлопал вытаращенными глазами. «Бог мой, но Михаил Гавриил – это же сущности вселенского уровня. Они могут быть кем завгодно, хоть звездой, хоть человеком. Пока в вечности скажешь слово, на Земле оно свершится. Разница времен». Как иначе передать развитие альтернативного варианта? Полный нестандарт. В общем, вкатили ваши нашим по самое не балуйся. А что со слиянием граней? Да кто его знает? Запустило руководство процесс, а что с ним делать? Дверь забегаловки распахнулась. Боком протиснулся широкоплечий крепкий мужчина и, видев их, удовлетворенно кивнул. «Здорово, парни. Соображаете? Мне можно?» Равен посмотрел на него тоскливым взглядом. «Свободных столиков полно. Выбирай любой». «За свободными нет грандов». «А вы, собственно, кто такой?» «Брамской Анатолий Петрович. Вероятник из того самого смежного варианта». Сильф распахнул глаза, попробовал мысленно прощупать вероятника смежников, но сознание отскакивало от него, как горох. Стас нехотя подвинулся, искоса поглядывая на примруженные глаза незнакомца, и, к удивлению, не ощутил ни агрессии, ни настороженности. Тот кивнул бармену. «Мне Львовского. А люблю этот сорт. Ради него заскочил, да и на вас нарвался. Ну и захотелось пообщаться». «Мы не против, только странно это. Даже не могли представить, что первый контакт произойдет именно так. Понимаете?» «Чего не понять?» «Да вы не жмитесь, мужики, спрашивайте. Отвечу на все вопросы, в том числе и про ваше исчезнувшее начальство». Повисла тишина. Бармен дружески кивнул браме, поднес наполненный до краев пенный стакан. Тот с удовольствием отпил янтарной жидкости. Расстегнув карман военного комбинезона, вытянул странную душистую сигарету и бросил на стол. «Михаил, Гавриил и прочие небожители живы и здоровы. Чего им станется? Стажируется?» «Чего?» Отвисла челюсть у лучистого. «Ага, учится. Чего тут странного? Обмен опытом, никакой агрессии. Как захотят, так и вернутся. Только не больно-то и хотят. На этот раз челюсти отвисли у всех, а Брама, жмурясь, как кот и попивая пиво, посмеивался над грандами. «Если вас это устраивает, то можете заглянуть в гости. Гарантирую свободу и полную безопасность». Равен обменялся с Сильфом взглядом, стаже бесцеремонно разглядывал смежника. На вид ему было около 40, коротко, на военный манер стриженные волосы, словно тронутый налетом инея, казалось, ранняя седина, но стоило свету упасть иначе, видимость пропадала. Черты правильные, резко очерченные, глаза цвета морской волны, то печальные, то смешливые, с огоньками искр, пляшущими на дне глубины, которую он видел разве что у архистратига. Смежник не спеша закурил и вел себя непринужденно и свободно, словно никуда и не торопится, и имеет право на кружечку-другую пива. Дружелюбно подмигнул Стасу, пододвинул ему пачку сигарет. «Попробуй, здесь таких не делают. Терпеть не могу импортные сигареты, будто самих нет нормальных». «Здесь это где? В смысле, здесь или за рубежом, или в смысле там, в ином варианте?» «А во всех смыслах. И тут, и там. Где ни кинь, свое хуже, а за рубеж лучше. Это неправильно». «Что неправильно?» «А все неправильно. Стас, кажется. Разве все это правильно?» Он обвел взглядом забегаловку и обшарпанную выцветшую рекламу за окном. «Неправильно. Но люди сами выбирают, где жить и как жить. Право выбора». Брат, протянул Брама, слишком уж быстро ты стал говорить о ней, люди. Сам разве не человек? Человек. Только какое это имеет отношение? Прямое. Пока они, он кивнул головой в сторону перешептывающихся Равена и Сильфа, небожители будут решать за нас, обкатывая свои модели развития и указывая, каким путем нам надо развиваться, будет всегда плохо. Они ведь там, а мы здесь. «А как у вас, в смысле, в ваших смежных вариантах? Слетай и посмотришь. Только там немного вариантов, а всего один, и строят его люди, не небожители». «Мы не уполномочены решать такие вопросы», – нахмурился Сильф. «Все решат наверху». «Пока наверху решат, на земле пройдет сотня лет, а может и не одна. В этом и беда. Вы слишком отдалились от людей». «Мы не намерены вступать в полемику. Думаем, вам пора, смежник». «Гоните?» Выпуская струю дыма, ухмыльнулся Брама. «А кто дал вам право решать за меня? Я еще пиво не допил». Небожители пригвоздили смежника тяжелыми взглядами, а Стас почувствовал раздвоение. С одной стороны, Равен и Сильф правы. Решать подобные вопросы без санкций и иерархии света недопустимо. Но, с другой стороны, кто им дал право решать, когда приходить и уходить к гостям? «Ладно, Стас, пусть вышний решает, а нам пора. Или, быть может, и ты тоже не можешь без санкций, предписания». Щека Равена дернулась, но Брама, словно и не замечая, смотрел на Стаса. «Не смотри на них, решай сам». «Впервые в жизни сам, без оглядки на небо или преисподнюю». «Эльин, сделай шаг, и ты отстранен», – отчеканил Сильф. «Ничто не решается без указания свыше». «Ты прав, смежник», – покивал Стас. «Право свободного выбора – это только право, но не сама свобода». «Я устал от двуличия, не признавался себе, как устал, но иного пути изменить что-либо не было». «Что делать, когда все пути отрезаны? Только шаг вперед». «Эльин, сделаешь этот шаг и вылетишь из иерархии. Остановись!» «Это ваша иерархия, не моя. Людям в ней отводилась роль испытательного полигона, не больше. Сколько лет служу, а все так же. Слишком удобно списывать ваше бездействие на несуществующее право свободного выбора. Прощайте». К Стасу дернулись, охватывая с обеих сторон блистающие цвета молнии проводники Сильфа и угольно-черная неудержная Равена. На грани выскользающей реальности он вдруг подумал, что между этой кажущейся противоположностью, между небесами и преисподней, нет разницы. Открыв глаза, он увидел всю ту же забегаловку и бросая еще сочувственные взгляды Браму. «Мы уже там? Разве похоже?» Кивнул тот на выходящих дверь дальнобойщиков. «Не очень. Значит, мы все еще тут. Тогда где они?» «Удивительная проницательность. Ты отказал им праве распоряжаться, потому их здесь и нет. Только мы». «И что дальше?» «Ё-моё, прямо как лист. Тот тоже все время спрашивал. Дальше будет дальше. Не стоит забегать в будущее, теряя сейчас. Станет ли этот мир просто человеческим, без нижних, высших и прочих советчиков сбоку припеку, будем решать сообща. Но ведь откуда-то взялся изначально вариант. Хотелось бы увидеть. Запросто. Собственно, именно это и предполагал, но они слишком испуганы переменами». «Испуганы?» «Конечно. Раскинь мозгами. Мириады лет править мирозданием и вдруг осознать, что в нем ты больше не господин. Наверное, тяжко. Впрочем, не знаю. Я служил идеалом. Они казались правильными. Казались такими. Теперь я изгой». Брама, запрокинув голову, расхохотался, вытирая тыльной стороной ладони слезы. «Мне однажды тоже так казалось. Пока друзья не показали, что я никогда не буду один, не буду брошен, как бросили тебя». «Бросили? Хотели остановить, чтобы не наделал глупостей, но не бросили». «Не хочется расстраивать, ты хороший парень, с головой на плечах и горячим сердцем, но тебя бросили. Они могли пройти вслед за тобой, но не прошли. Испугались лишиться своего всемогущества. С одной стороны ты, с другой оно. Думай сам». Брама положил на столик несколько купюр. Стас обратил внимание, не такие, какими платили здесь. «Ничего страшного, скоро будут». «Нет, мысли не читаю и огонь с небес не свожу. У тебя и так все наружу написано». Опять мучительное раздвоение. Разрывание себя на две половины, два мира, две правды. Как могли Сильф и Ровен после всего пройденного и прожитого его бросить? И как смели держать, несмотря на все речи о свободе выбора? Как бы то ни было, назад пути нет. Иерархия не церемонится с нарушителями. Можно быть уверенным, его с треском выкинули. С другой стороны, слова незнакомого, впервые виденного смежника, в которых больше правды, чем во всех правильных предписаниях небес. «Хорошо, с чего начнем?» «Вот это по-нашему, по-человечески. В этом наше отличие от вышних. Мы перешагиваем через невозможное. Не было привычной иллюминации сменной реальности. То же место, те же люди, только с иным выражением души. Душа тоже имеет свое выражение. Глаза и лицо передают только часть. Но если ты оператор реальности, пусть даже и бывший, смотришь на мир немножечко иначе, словно гость в чужой стране, замечаешь то, что местному жителю уже примелькалось. С лиц посетителей сошла угрюмая серая безнадежность, к которой настолько привыкаешь, что и исчезновение бросается в глаза. Были лица усталые, помятые, заспанные, задумчивые и безмятежные, но безнадежных не было, будто их стерли. Посетители много смеялись, и никто при этом не тыкал в них пальцем, не окидывал тоскливым, завистливым взглядом. Все было насколько просто и естественно, что он начал чувствовать себя иностранцем. Ну, не может наш человек быть счастлив, не может и все, потому что жизнь такая скотская, а люди ничем не лучше. Правительство ворует, чиновники жируют, бизнесмены грабят с притворными улыбками, видя во всем выгоду и как бы не продешевить. Но эти люди были счастливы. Такое не укладывалось в голове. Он поймал себя на мысли, что ни разу за годы служения иерархии во множестве реальностей не видел такой, где люди были бы счастливы. Счастливы просто так, не при обязательном исполнении предписаний небесной канцелярии, из которой нет-нет, да и попахивало время от времени серой. «Радость – первый признак свободы и уверенности», – кивнул удовлетворенно Брама. «С высоты небес удобно говорить о том, что весь мир лежит во зле, и ничего не делать для изменения. Конечно, кроме людей никто ничего не сделает и не изменит. Только зачем при таком раскладе нужна иерархия и боги, если они не вмешиваются?» «Это не совсем так. Иерархия очень много делает для нас. Например, что-то делает на невидимых, незримых уровнях, а мы настолько духовно слепы и тупы, что этого не видим. Очень удобная система управления. Поклоняться и воздавать почести за ничего. Но я сам много раз участвовал в изменениях реальности, к изменениях к лучшему». Официант поднес бокалы с пивом и отпив вслед за смежником, он удивился естественному вкусу без спирта. «Охотно верю». «Да, только какой с этого прок простым, еще не развитым, ограниченным людям? Вот скажи мне, как вероятник вероятнику, хоть раз, хоть один единственный раз ваши коррекции под управлением иерархии света сделали мир лучше? Он стоит простой работяга, обыкновенный трудяга, а не офисный воротила, но и он счастлив. Счастлив, потому что уверен в завтрашнем дне, потому что наше изменение и перестройка социума проводилась людьми на земле, а не небесами над ними. При всем уважении, разве живут они тут, наравне с нами принимая все наши тягости, а значит, боль и все прочее? Они нам сочувствуют больше, чем мы можем понять. Кто бы спорил, я не буду, как говаривал один мой знакомый, сочувствует, но не более. Может быть, не до той меры, до которой сочувствовал Христос, все-таки воплотившись на земле, ведь после него к нам не пришел ни один синхр». «Синхр? Это что еще за...» — поднял бровь Стас, забытым чувством радости и азарта входя в раж спора. «Так вы что, ничего не знаете?» — приоткрыл от удивления рот Брама. «Фига себе дела, извиняюсь за мой французский». «Чего? Не знаем». Залпом выпил пиво Стас, судорожно ухватившись за краешек ускользающей мысли. Брама, подойдя к стойке, снова бросил купюры, и на этот раз Стас успел рассмотреть рубиновые кремлевские звезды и незнакомый славянский профиль. Смежник посматривал на него, изумленно покачивая головой, словно пребывая в прострации.